Глава 9, часть 4. Они с удовольствием вернулись к столу, но тут их ждало новое, на этот раз смертельное разочарование, будь они живыми людьми. «Ты чувствуешь сторонний запах в вине?» С улыбкой на губах прошипела Изабель, метнув быстрый взгляд на королеву. «Это белладонна». «Наверное, испанцы любят добавлять в бодрящие кровь напитки различные травы». «Нет, неужели ты не знаешь, что это растение — яд? Я разбираюсь в травах и обезболивала отваром из его корня раны и ожоги Неда с Геоном. Но тут добавлено и что-то другое». Врожденное чутье ведьмы проявило себя в вампире уже в другом качестве. «Что?» Дерек коснулся вина языком, но не смог определить с точностью название постороннего привкуса. «Нас пытаются отравить», — продолжала разговаривать с рыцарем, не глядя на него, Изабель. «Посмотри, виночерпий крутится рядом, никому другому не предлагая вина из черного кувшина». «Нет, он не станет этого делать настолько открыто, побоится пыток и смерти. Яд добавили в кубки, пока нас не было за столом». «Но кому это нужно?» Вампир окинул взглядом хорошо захмелевших вельмож, отстегнувших пояса с мечами в ножнах, раскрасневшихся после танца дам, суетящихся вокруг гостей и хозяев слуг, жонглирующих карликов, подыгрывающих им на пандурах и виуэлях министрелей и прибывших с французами трубадуров, поющих под звуки собственных лютней. «Не тому, кто знает о нас, не лекарю». Изабель пыталась понять, кому нужна ее смерть. Запах чужого вампира был слишком слабым для его появления, хотя и несколько усилился. Побывавший в пустынях Аравии монах знал не понаслышке о хитрости и коварстве сынов Востока. «Думаешь?» Не разделял он ее уверенности. «Он же знает, что так нас не убить». Баронесса пригубила вино, внимательно наблюдая за залом, в надежде, что отравитель проявит себя. «Интересно, какие последствия яда на внутренности испытывает мертвец?» «Может, он хочет показать нашу сущность кому-то другому?» Дерек усмехнулся, заметив, как дрогнули губы королевы. «Или кого-то мучает страх быть раскрытой в грехе перед мужем? Или банальная женская ревность?» Изабель также расслышала шепот молитвы, но не стала смотреть в сторону Элеоноры. «Не верю, что это приказ короля. Он недвусмысленно намекнул во время танца, что желает видеть меня в своем ложе». Она, обернувшись к Геону, задала вполголоса короткий вопрос. Тот глазами указал на женщину, которая и сама лже-баронесса считала виновной. «Что станем делать? Лишь она выходила из зала в то время, когда я награждала рыцарей. Если яд передал араб, то не слишком ли просто бесполезен его состав?» «Ты не можешь понять, что еще там подмешано. Отравой мог отравить нас любой другой, кто умеет варить зелья». Он продолжал настаивать на своем. «Никто не подумает обвинить искусного мастера мази и настоек». И, усмехнувшись, добавил. «Будем пить вино, как ни в чем не бывало, и погибать от яда как можно правдивее. Отличное завершение вечера. Меня устраивает выставить лекаря дураком, а также незаметно покинуть замок. Получим возможность беспрепятственно вернуться в Бескайю». «А как же Жерона?» «Вот через этот город и поедет наш погребальный кортеж. Я переговорил с одним монахом-бенедиктинцем на постоялом дворе. Он возвращался в Жерону в свой монастырь, Сан-Пере-де-Гальиганс. Так почему бы и нам не пожелать последней волей быть отпетыми там?» Белинда де Клер, баронесса Гламорган, повернулась к ее величеству и, подняв кубок, произнесла. «Пью ваше здоровье, моя королева!» И эти слова не были данью вежливости. Участь Элеоноры была решена ее собственным вероломством. Изабеллу начинал раздражать брачный союз убийц. Пришла пора одному из них положить конец. Вампирша учуяла слабый запах, идущий от пальцев отравительницы. Неверная жена заметала следы, убирая неожиданную свидетельницу измен. Как она походила сейчас на Жаклин. Белинда упала первой. Она старательно изображала мнимое удушье, пыталась прокашляться, обхватывая горло ладонями, протягивая к окружающим ее людям руки. Следом яд начал действовать и на брата несчастной. Уже через несколько минут они оба корчились на полу, хватая посиневшими губами воздух в бессильной попытке сразиться за жизнь. Король с королевой, удерживаемые на расстоянии от умирающих вельможами, вели себя совершенно по-разному. Побледневшая до цвета скатерти Элеонора шептала молитвы раскаяния, сложив на груди руки и испуганно-брезгливо взирая на жертв своего коварства. Педро негодовал на нерасторопность слуг и отсутствие лекаря-араба. «Где шляется этот бездельник? Найти и привести немедленно! Мы должны знать, что с ними случилось!» «Ваше Величество, я могу высказать свои предположения?» Приведенный синишалем старик в черных одеждах, склонившись, что-то прошептал на ухо венценосному хозяину. «Ты уверен?» Обладающий невысоким ростом монарх оглядел собравшихся в кучке людей и выдал слугам распоряжение. «Перенесите заболевших в покои, отведенные для королевы любви, и не впускайте к ним никого, кроме сопровождавших их слуг». Теперь уже бородатый сын детей Израиля говорил вслух то, что велел государь. «Нужно время, чтобы точно определить причины столь внезапного недуга. Боюсь, это может быть заразно». Шум из шепота, вздохов, проклятий волной прокатился по залу. Каждый высказывал собственное предположение. «Говорят, утром вот так же внезапно свалился и умер мальчик Паш». «И вовсе не внезапно. Он до сих пор лежит на конюшне». «Жаль, такая юная и красивая. Столь доблестный рыцарь». Но одно слово чаще других слетало с губ вельможных мужей и их дам. «Чума». И этих четырех букв хватило, чтобы возле больных мгновенно образовалось пустое место. Позволив правдоподобно всхлипывающему от горя Дотсону и тяжко вздыхающему Фергюсону с помощью слуг свободно вынести тела уже обездвиженных хозяев в указанное место. Хлоя, словно фурия, ворвалась в комнату. Птичий пух, запутавшийся в торчащей из-под чепца светлой пряди, указывал, чем она занималась на кухне. «Я видела, как из покоев вышел священник. Так это правда?» Блондинка, не дожидаясь ответа, бухнулась на колени и принялась истово креститься. «Что, соскучилась по хозяйству? Вся в перьях? Или это испанская мода? Не ломай пальцы, нас уже причастили». Заупокойный голос усопшей хозяйки заставил служанку взвизгнуть. «Дура, чего орешь?» Теперь уже в словах баронессы появилось свойственное живым раздражение. Толстуха, осев на бок, поцеловала прижатый к губам нагрудный крест. «Так мне сказали, что вы умерли на пару с этим кровососом проклятущим. И ты поверила?» В отличие от Дерека, Изабель старательно сдерживала рвущийся из груди смех. Тугодумие родственницы Дотсонов превосходило все ожидания. «А как же? Вокруг только и судачат о чуме, сварившей иноземцев замертво прямо во время пира. Никто не хочет готовить вас к погребению. Заразиться боятся. Одно я вызвалась, и то потому, как обязана. Не чужие же». «Спасибо за заботу. Я догадываюсь, что ты нас любишь, хоть и не желаешь признаваться в этом. Но скажи, как может погибнуть от болезни тот, кто давно уже мертв?» Хлоя поднялась с пола и, уперев руки в бока, с вызовом ответила. «Так кто же вас нечисть проклятую знает? Вы от стрелы готовы помереть на месте, а от чумы даже соплей не подхватите». Комната, озаряемая лишь несколькими свечами, наполнилась хмыканьем и сопением хохочущих сквозь руками зажатые рты людей. Даже Барни не смог сдержать предательского хрюканья. «Смейтесь, смейтесь!» — зашипела разгневанная блондинка. «Вот подыхать взаправду станете, так я даже не пошевелюсь, чтобы вытащить стрелы из ваших жоп и грудей!» Веселье прервал топот обутых в железо ног и скрип тяжелых дверей. На пороге возник крошечный человек в высокой челме в сопровождении двух людей в черном. Вооруженная стража осталась стоять по ту сторону дверного проема. Араб сделал отгоняющее движение кистями рук. Слуги отступили от широкого ложа, вдоль которого вытянулись тела двух покойников. «Надо же, как печально, погибнуть в расцвете лет сразу вдвоем. Бедный отец, говорят, и он доживает последние дни. Какое несчастье!» «Мы здесь, чтобы удостовериться в смерти несчастных и попытаться узнать ее причину, а не обсуждать родственников усопших», — оборвал излишне болтливых помощников личный лекарь короля Арагона. Он по очереди приложил узловатые пальцы к запястьям, а затем маленькое зеркальце к кустам неподвижных родственников. Следом за ним эти же нехитрые манипуляции выполнили евреи. «Сомнений нет. Оба мертвы», — сделали единодушный вывод лекари. «Кто первым станет осматривать тела?» Араб с усмешкой наблюдал, как собратья эскулапы сделали шаг назад. «А стоит ли так беспокоиться об англичанах? Умер ли и бог с ними? Не очень-то хочется зацепить от них любую заразу. Нашему королю нет дела до ненужных ему иноземцев. Он только что пострадал от одного из представителей коварных северян». Абби жестами приказал слугам расшнуровать платье хозяйки и раздеть рыцаря. Он осмотрел у покойников грудь, подмышки, пах и, подойдя к столу у окна, ополоснул в глубокой чаше руку. «Значит, я могу высказать его величеству свое предположение, а вы подтвердите мои выводы». Евреи, наблюдавшие со стороны за действиями большеголового недорослика, согласно кивнули. «Тогда и думать нечего. Это не чума. Бубонов нет. Незачем сеять панику среди гостей. Северян сразила какая-то неизвестная болезнь. Следует как можно скорее вывести тела из дворца. Стоит оставить стражу у дверей, чтобы никто из любопытных не проник в покое. Не хватало еще, чтобы болезнь овладела всем замком». Араб, на прощание одарив прислугу пристальным взглядом, вышел так же бесшумно, как и появился. Ни один мускул не дернулся на бесстрастном лице убийцы. Он узнал почти все и ничего из того, что ему было нужно. Прибывшие издалека вампиры, как и он, играли живых людей, используя знающих об их сущности спутников в качестве прикрытия. Оставалось выведать, с какой целью иноземцы ступили на испанскую землю, и в этом сможет помочь только слежка. Попытка повлиять с помощью жены на короля, обвинив всех англичан в колдовстве и бросить в темницу, чтобы задержать хоть ненадолго, не удалась. Выкрасть сопровождающих вампиров людей, чтобы узнать все под пытками, нельзя. Могут возникнуть ненужные вопросы, толки среди придворных. Слухи дойдут и до ставшего чересчур подозрительным короля. Слишком часто его лекарь в последнее время становится предметом пересудов. Все это очень не понравится повелителю. Одно Абби знал теперь совершенно точно. Прекрасная брюнетка с разноцветными глазами намного опаснее искусного воина. Он осторожно массировал персты, кончики которых обжег, осматривая ее тело.